Глава 10. Высокие деревья все еще заслоняют нас от столицы. Дорожки нет, но могучие стволы держатся друг от друга на расстоянии, не смея вторгаться в личное пространство соседа, так что передняя тройка всадников моментально просочилась между ними и умчалась из виду. «Сэр Норберт?» Он чуть подал своего коня в мою сторону. «Ждем приказа, Ваше Величество!» Я оглядел суровые лица бойцов, готовых к схватке в любой момент и с любым противником. Все полны достоинства, горды победами, помнят, как сломили филигонов, сейчас без колебаний, с любых высот в любое место, потому что их император не знает поражений. «Там за деревьями самый крупный город герцогства», — сказал я. «У дикарей столицы всегда в самых-самых, так что их герцог, он же верховный правитель, здесь». «Мы с сэром Келлеви навестим местного властелина, а вы ждите вестей. Сэр Келлеви наверняка вас хочет сам управиться со всем на свете, но, если что, пошлет за вами своего оруженосца». Норберт взглянул пристально, стараясь разгадать мой замысел. «А почему вы только втроем?» Я взглянул с укором. «Герцог, мы вчетвером». Он взглянул с недоумением. «А кто еще?» Я указал взглядом на притихшую на моей груди Жанну Антуанетту. «Герцог». Он нахмурился, ответил нехотя. «Ваше Величество, я считаю тех, кто может орудовать мечом, а маркиза вряд ли сможет поднять даже веник». «Так мы же не драться», — пояснил я. «Если драться, сразу пошлем за вами. А втроем, тьфу, вчетвером, лучше поймем, с кем имеем дело. Если там не дурак и не сволочь, то сумеем договориться без резни. Разумное слово и козе понятно. Расскажу о преимуществах интеграции в мировую экономику, разделении труда и абсолютной добавочной прибыли, хотя я сам не знаю, что это, но разве это важно? Уверен, их наверняка заинтересует. Просто уверен. А вы ждите сигнала. Если до вечера сигнала не последует, утром присоединяйтесь к нам. Сэр Келлеви!» «Готов!» – прогудел Келлеви мощным басом. Его конь лениво повернул голову в тяжелой броне и посмотрел на меня с укором. Сэр Кунигунд, исполняющий при нем обязанности оруженосца, кивнул о готовности молча. «Тогда вперед!» – велел я. Арбогастр пошел было через лес напрямую, но даже могучий и тяжелый, как скала, конь Келлеви не сможет сокрушать на пути деревья, потому я высматривал и, наконец, заметил в сторонке протоптанную тропу. Бобик выметнулся на нее первым, весело гавкнул. К тропе сбегаются тропки, как обычно вблизи крупных городов. Завалов нет. Сухостой народ разбирает на дрова в первую очередь, потому очень скоро между деревьями замаячили белые стены города. «Прекрасно», — сказал я маркизе. «Жанна, вас ждет триумф и всенародные праздники в вашу честь!» Она глухо и очень серьезно ответила в мою грудь. «Никаких праздников, пока не увижу и не освобожу Антуана!» Арбогастр понесся через лес мощно и напористо. Над головой проносились шелестом толстые ветки с острыми сучками. Жанна Антуанетта на скаку развернулась в седле, вжалась спиной в мою широкую, надеюсь, грудь, боязливо втянула голову в плечи и даже закрыла глаза. Я начал нашептывать ей в розовое ушко успокоительные слова, чувствуя, что уже не только успокоительные. От ее тела идет такое ровное тепло, что начало проникать и в меня, настраивая на определенный лад. Но впереди Келлеви что-то крикнул, указывая на быстро исчезающего впереди Бобика. Я придержал Арбогастра, а за поворотом тропки послышался быстро приближающийся стук копыт. Сэр Келлеви с широкой улыбкой взялся за рукоять огромного топора. «Ну, наконец-то! Сперва поздороваемся!» – предупредил я. «Мы что, совсем дикари? Потом уже можно, согласно этикету и по голове». Я пустил Арбогастра шагом, по стуку копыт слышно, что всадники тоже придерживают коней. Деревья уплыли в сторону, на тропке остановились, завидев нас трое всадников. Все одеты добротно, накладающих не похожи, в руках легкие копья, у седел в ножнах мечи и топоры. Бобик сидит на середине тропы, загораживая дорогу. Мирно улыбается, даже помахивает хвостом, с треском сдирая целыми ломтями плотно утоптанную землю. Я вскинул руку в дружелюбном приветствии. «Доброе утро, друзья! Как же мы счастливы перебраться через эти проклятые горы!» Меня рассматривали с угрюмым недоверием. Передний всадник крикнул резким голосом. «Вы откуда?» «С севера!» — ответил я с широкой улыбкой и показал на юг. «Две недели перебирались, выполняя приказ нашего короля одолеть все завалы и перебраться к вам». Они переглянулись, но Жанна Антуанетта шевельнулась и посмотрела на них. С того мгновения они уже не отрывали от нее взглядов, забыв даже про страшного черного пса с красными глазами, что загородил дорогу. Тот же всадник спросил: «Вы знаете, кто мы?» Я ответил со счастливой улыбкой: «Нет, но мы счастливы, что есть люди не только в нашей стране, как утверждали мудрецы». «У вас есть мудрецы? А то мы перебрались наугад. Кстати, как вас зовут, доблестный сэр?» Всадник ответил с надменностью: «Виконт Инельдар, к вашим услугам. Мы отведем вас к нашему герцогу. Никто и никогда не перебирался к нам. Ему будет интересно. Сдайте оружие». Сэр Келлеви грозно зарычал. Его широкая ладонь в латной рукавице со звоном опустилась на рукоять меча. Всадник и его соратники чуть подали коней назад и опустили копья, готовые к схватке. Бобик поднялся. Под его гладкой и блестящей, как панцирь сэра Келлеви, кожей устрашающе прокатились бугры мышц. Испуганные кони все пятились, ломая линию выставленных в нашу сторону копий. Я сказал быстро: «Тихо, тихо! Мы не драться пришли! Убьете нас! Ваш правитель не узнает, что за новость мы принесли, важную для его власти и всей земли!» Виконт буркнул с прежней угрюмостью, но уже не так уверенно. «Вы должны сдать оружие! Вы чужаки!» «Мы не сами по себе», — сказал я. «Нас послал наш король! Разве это не счастье — увидеть другой народ?» Виконт повторил хмурым голосом: «Все должны оставить оружие! Таков закон!» «Сколько этому закону лет?» — поинтересовался я. «Или столетий?» «Нас всего трое! Неужели бросимся на вас, за которыми стоит все герцогство, как мы слышали, огромное, богатое и справедливое?» Виконт поколебался. Я перехватил его взгляд на Жанну Антуанетту и адского пса, но все же он не стал указывать, что нас не трое. В самом деле, кто же из нормальных мужчин станет зачислять в людей женщину и собачку? «Хорошо», — сказал он тем же угрюмым тоном. «Но как только кто-то из вас обнажит оружие, тот же будет убит. Дальше у нас там арбалетчики, а они будут следить за каждым движением». «Чувствуется мудрое решение отважного командира», — сказал я. «Что и понятно. Кого попало охранять, подступы к столице не пошлют. Хорошо служите, виконт Инельдер». Он почти улыбнулся. Похвала трилобиту приятно, а второй всадник слева от него скомандовал: «Следуйте за нами! Оружие из ножен не вынимать!» Бобби кринулся вперед. Кони всадников герцогства шарахнулись в стороны, едва не размазывая их о толстые стволы деревьев, а Бобик понесся по тропе в сторону города. Я выждал, когда они успокоятся и вернут коней под контроль. Келлеви что-то сказал сэру Кунигунду. Тот поехал справа от меня, готовый прикрыть от любой опасности. Деревья расступились, город открылся небольшой, но ухоженный, открытый миру. Ни следа крепостной стены, кроме нашей дороги, я заметил еще две, что тянутся справа и слева и пропадают за ближайшими домами. Здания невысокие, в один этаж, только в центре высится крупное каменное здание в три этажа с пристройками, а на крыше трепещет под легким ветерком знамя. Бобик остановился за сотню ярдов до города. Там вдоль дороги расставлены металлические статуи рослых воинов, все в доспехах и с мечами в руках. Когда проезжали мимо, я обратил внимание на некоторую неточность поз. Если бы создавал скульптор, поставил бы несколько иначе, в более красивых и величественных. А здесь ощущение, что момент метаморфозы живых людей в металл застал внезапно. Оглянувшись в нашу сторону, Бобик тут же ринулся в город и пропал за ближайшими домами. Жанна Антуанетта лишь разок глянула по сторонам и снова прижалась к своему дубу. Но я чувствовал, как моя дубость безостановочно плавится, зарождая в груди сладкий щем и неясное томление. Вообще-то ясное, но предпочитаю считать его неясным, иначе пришлось бы назвать себя скотиной, чего ну никак не могу позволить по отношению к такому зерцалу ума, доблести и великой скромности. Закат красиво и печально догорает на западе у самого горизонта. Впереди у главного дворца в широких чашах горит масло, а воины с факелами в руках встретили нас у входа, выстроившись в два ряда. Келлеви пробормотал. «Чего-то они как-то не совсем...» Вперед вышла группа богато и очень пышно одетых людей. Я сходу определил, что в этом изолированном анклаве отсталостью не пахнет. Одеты не просто по моде, а как бы с некоторым опережением. Даже без париков, а туфли без дурацких огромных золотых пряжек, что обязательно цепляются одна за другую. К моему удивлению, все сорвали шляпы и ждут в глубоком поклоне. Келлеви, что держит своего коня рядом с Арбогастром, сказал негромко. «Совсем не совсем то». «Что-то знают», — ответил я шепотом. «По знаку Виконта Инельдера, который все еще считает, что конвоирует нас, все остановились, но рапортовать о задержании неизвестных личностей, наверняка шпионов, не успел. Дородный человек в золоте сделал шаг и очень низко поклонился». «Приветствую вас, спустившиеся с неба! Я герцог Гандини Эстарианский! От имени всего герцогства...» «Вот и разгадка», — сказал я Альбрехту, а дородному ответил с вельможностью в голосе. «Да, я изволил покинуть Вальсенбор и навестить и это место в моем турне по империи». Покинув седло, я снял замершую в страхе Жанну Антуанетту и поставил ее копытцами на утоптанную до твердости камня землю. Герцог, надо отдать ему должное, даже не повел в ее сторону взглядом, неотрывно смотрит на меня, властелина империи. Возможно, уже знает, что я не скаггерок, хотя не представляю, откуда такое может стать известно, если только он сам не участвует в заговоре. Я окинул небрежным взглядом его замершую в поклоне массивную фигуру. Смотрится властно и вельможно. Такой, если и поклонится, то лишь тому, кто явно сильнее и намного выше по положению. «Ночь на дворе», — сказал я высокомерно. «Потому быстро разместите моих людей. Лучшие покои для маркиза Жанны Антуанетты, а поговорим, возможно, утром». Виконт Инельдер, слушая наш разговор с хозяином герцогства, незаметно подал коня назад, сделал знак своим людям, и те, тоже все поняв, пристыженно и незаметно отступили и потихоньку исчезли, словно их и не было. Герцог снова поклонился и сказал искательно. «Ваше Величество, извольте пожаловать в мой дворец. Теперь он целиком ваш. Распоряжайтесь нами, как будет угодно вашему Величеству». «Да», — ответил я, — «да, верное решение, герцог».